Театр Радио России. «Спящая красавица». Музыкальный радиоспектакль по мотивам одноименной сказки Шарля Перро. Часть первая. Жил-был король, который очень переживал, что у него не было детей. Слышите, друзья мои? Это король Полит. Спасается от огорчения на охоте. И кажется, он заблудился. Эй, егеря! Егеря! Где вы, черт бы вас побрал? Кто тут развопился? Король обернулся и увидел среди деревьев высокую башню. Из окошка под самой крышей высунулась седая старуха. Кто это тут мешает мне думать о том, как осчастливить человечество? Это я! Кто я? Король! И правда, король. Простите, ваше величество, не признала. 50 лет безвылазно сижу в этой башне. Зачем? Занимаюсь научной работой. Я вижу у вас неприятности. Да, я заблудился. И у меня нет детей. Ай-яй-яй. Видно, совсем вас допекло, коль выкладываете все первому встречному. Да уж. Моя искусная в любви королева словно прекрасное дерево, которое только цветет, но не плодоносит. Уж ничего только не испробовали. А потом обращались к лекарям и колдунам, давали обеты и совершали паломничество. Никакого толку! У меня нет наследников. Только не надо слез, я их не выношу. Тем более, что плакать не о чем. Королева беременна и родит вам дочь. Что? Королева понесла и родит вам дочь. Ну вот, удрал. И никакой королевской благодарности. Король дал шпоры своему коню, даже не задумываясь, куда ехать. Но дорога словно сама бросилась под ноги, и вскоре он был возле ворот дворца. Ваше величество, какое счастье! Королева беременна! Да здравствует королева! Поздравляем, ваше величество! Королева родила девочку. Где подарки раздают? На крещение крошки принцессы в крестной матери ей позвали всех фей, которых нашли в королевстве. А всего их нашлось 7. Когда все пришли из церкви во дворец, фей усадили за отдельно приготовленный для них праздничный стол. Перед каждой крестной матерью на скатерти лежали золотые нож, вилка и ложка, украшенные алмазами и рубинами. Уже начали разносить самые изысканные блюда, как вдруг... перед столом появилась 8-я фея. Кто это? Ой, надо же, жива! Всех фей пригласили, а ее забыли? Она 50 лет не выходила из своей башни. Вот ведь как! А мы-то думали, что она давно умерла. Да не умерла, а была очарована. Какая великолепная старуха! О, Господи! Это та самая старуха из башни в лесу. Ай-яй-яй, ваше величество. Сударыня, простите нам нашу неосведомленность. Мы думали, что вы умерли. Ой, что я говорю? Простите. Совсем голова кругом от радости. Немедленно усадить госпожу фею за стол. Для восьмой феи тут же накрыли. Но драгоценного столового прибора для нее не нашлось. Королевские ювелиры сделали только 7 ножей, вилок и ложек специально для 7 фей. Ну вот, значит, по-вашему, я умерла. Никакого почтения. Полсотни лет без перерыва я в башне думала о том, как человеку стать счастливым, как в мире совладать со злом. Я жизни радость призрела, ни аппетита нет, ни сна. Я невозможно постарела и 100 болезнями больна. Хотела мир спасти от зла, и словно черт я стала зла. Крутись, вертись, веретено, кому-то сгинуть суждено. И я вот-вот цели. Добра рецепт почти готов, но оценить вы не сумели моих усилий трудов. Вы, люди, счастья недостойны, коль обо мне могли забыть. И я теперь могу спокойно любую гнусность сотворить. Хотела мир спасти от зла, и словно черт я стала зла. Самая юная фея, которая сидела рядом со старухой, почувствовала что-то неладное. Мадам обозлена. От нее можно ждать чего угодно. 50 лет в башне – это вам не шутки. Когда все вышли из-за стола, самая юная фея на всякий случай спряталась за портьеру. А между тем феи начали награждать своими дарами крестницу, как это у них, у фей, принято. О, долгожданное дитя, еще понять ты не умеешь, но быстро годы пролетят, и ты узнаешь, чем владеешь. Но быстро годы пролетят, и ты узнаешь, чем владеешь. Ты будешь первая красавица, а твой характер крутким будет, и грация твоя прославится. Тобою восхитятся люди. Чудно будешь танцевать, ты будешь петь, как соловей. На лютне будешь ты играть. Влади, влади дарами фей. Влади, влади дарами фей. О, долгожданное дитя, твой сон ничто не омрачает. Тебе весь мир узнает, и звезды в небе говорят, что о тебе весь мир узнает. Ты будешь первая красавица, а твой характер кротким будет, и грация твоя прославится, тобою восхитятся люди. Чудно будешь танцевать, ты будешь петь, как соловей. На лютне будешь ты играть. Владей, владей дарами. ты не умеешь. Но быстро годы пролетят, и ты узнаешь, чем владеешь. Но быстро годы пролетят, и ты узнаешь, чем владеешь. Наконец настал черед восьмой феи. Ну вот, какая хорошенькая девочка. А я говорю, принцесса уколется веретеном и от этого умрет. Какой ужас! Держите старуху! Старуха тут же исчезла, а самая юная фея вышла из-за портьеры. Ваше Величество, принцесса не умрет. Я не так могущественна, чтобы отменить дар безумной мадам, но ваша дочь не умрет. Она уколется веретеном, заснет и будет спать 100 лет. А через 100 лет придет принц и разбудит ее. Господа и народ, Его Величество Король от страха смертной казни запрещает пользоваться веретеном и хранить у тебя веретена. А чем же тогда прясть? А из чего ткать-то? А шить теперь как? Вот черт, я разорен. Батюшки, я без работы останусь. И я. И я. Пойдем выпьем. Пойдем. Была мне битва не страшна, а нынче страшно до упаду. Ястрие веретена ужасней пули, хуже яда. Какой кошмар, какая жуть для короля и полководца, что дочка может уколоться и вмиг на сотню лет заснуть. И вмиг на сотню лет заснуть. Пусть будет голой вся страна, пусть шьют и шкуры или кожи, ни одного веретена. Все веретена уничтожить. Какой кошмар, какая жуть для короля и полководца, что дочка может уколоться и вмиг на сотню лет заснуть, и вмиг на сотню лет заснуть. Вот дочь моя, сомнений нет, что тот, кто спит на время, мертвый. А если времени 100 лет, все веретена к черту, к черту. Какой кошмар, какая жуть для короля и полководца, что дочка может уколоться и вмиг на сотню лет заснуть, и вмиг на сотню лет заснуть. Прошло 16 лет. Однажды юная принцесса гуляла по лесу, отстала от свиты и увидела в чаще высокую старую башню. По каменной лестнице принцесса поднялась на самый верх башни и увидела там старушку. Это была восьмая фея. И она сидела за прялкой. Здравствуйте, бабушка. Ну вот, пришла. Ой, а что это вы делаете? Это я приду, ваше высочество. Как это интересно. Никогда не видела ничего подобного. А это что такое? Это веретено. Ой, а можно мне там веретено подержать? Можно. Только я сначала нить оборву. Что за черт? Никак не обрывается. Ну ладно, держите и так, ваше высочество. Благодарю. Какая странная штука. Ой! Да, друзья мои, принцесса уколола руку о веретено и тут же упала без чувств. Что поделаешь, она была очень живая, очень, и немного легкомысленная. Да ведь так ей и было суждено. Ну вот, по крайней мере 100 лет, ваше высочество, вы будете достойны счастья. Здесь она, ваше величество. Лежит, бедняжка. Дышит. Тепленькая. Когда король и свита разыскали бесчувственную принцессу в башне, никакой феи там и в помине не было. Принцессе стали брызгать в лицо водой, расстегнули ей платье, хлопали по щекам, терли виски водой королевы венгерской, но ничего не помогало. И тут король увидел лежащее на полу веретено. Старуха! Веретено, веретено, веретено. Знать, так оно и должно было случиться, раз уж феи сказали. Все к тому шло. У нее даже не было поклонников. Феи ничего не говорят зря, мерзавки. Но как прекрасна моя дочь. Можно подумать, что это лежит ангел. Этот ужасный сон ничуть не изменил ее. Только глаза закрыты. Да неужели на 100 лет? Может быть, она проснется раньше? Может быть, я еще доживу? Принцессу отвезли во дворец и положили на ложе, расшитое золотом и серебром. Королева от ужасной вести тяжко занемогла, и ее увезли на лечение в один из монастырей. А самая юная фея немедленно явилась к королю. Вы здесь, сударыня? Но ведь вы же уехали в Мотоконовое королевство. А это целых 12 000 миль отсюда. Я там и была, ваше величество, посланником доброй воли. Но как только потребовали обстоятельства, один без ума влюбленный в меня карлик одолжил свои 7-мильные сапоги. И вот я здесь. Неужели она будет спать 100 лет? Увы, ваше величество, 100. Но согласитесь, это гораздо предпочтительнее смерти. И я вам настоятельно рекомендую позаботиться о том, чтобы принцесса, когда проснется через 100 лет, не пришла в ужас среди совершенно чужих людей. Спящей принцессе нужна спящая свита. Я сказать непременно должна, за двусмысленность фею простите. Спать принцесса не может одна, неприлично принцессе без свиты. Спите, фрейлины, конюхи, стражи и привратники возле ворот. Вам 100 лет прибавляется к стажу, хоть и спите, а служба идет. Хоть и спите, а служба идет. Будет спать она 1000 дней, но как миг целый век пронесется. Отправляйтесь-ка, слуги, за ней. чтобы встретить, как только проснется. Спите, фрейлины, конюхи, стражи и привратники возле ворот. Вам 100 лет прибавляется к стажу, хоть и спите, а служба идет. Хоть и спите, а служба идет. Все как прежде увидит она, и хоть раз, как всегда, улыбнется. Спать принцесса не может одна, испугается, если проснется. Спите, фрейлины, конюхи, стражи и привратники возле ворот. Вам 100 лет прибавляется к стажу, хоть и спите, а служба идет. Хоть и спите, а служба идет. Самая юная фея обошла весь дворец и коснулась своей волшебной палочкой всех, кто там был, кроме короля и королевы. И все, до кого она дотронулась, тут же заснули на 100 лет, чтобы проснуться только вместе с принцессой. Заснули фрейлины, камеристки, повара, поварята, стражи, конюхи, привратники и пажи. Заснули лошади на конюшне, большие дворовые собаки и маленькая собачка принцессы Пуфочка, которая лежала возле нее на постели. И даже огонь на кухне заснул, и вертелы на огне с насаженными на них фазанами-куропатками и рябчиками тоже. Как вы быстро управились, сударыня? У нас у фей все скоро делается, ваше величество. Не всегда. Бывает, что и 16 лет. Спите, дочь моя. Никто не потревожит ваш сон. Только я буду вас навещать. Король поцеловал спящую принцессу и покинул дворец.